и тут же достал из потайного кармашка в очкуре штанов несколько золотых и бумажных денег, припрятанных на черный день. «Бери, да чтоб Третьяк не унюхал!» Ларивон запрятал деньги, подумал, ладно ли будет, если утаить от общины. «Тот барин Лопарев к Ефиме льнет?» «Из-за того и батюшка пытал ведьму, чтоб порешить всех одним часом. И барина, и Третьяка, и всех иудов Юсковых. Через них пришла напасть. Барин-то у Данилы Юскова живет, а к Третьяку на оглядку ходит, к Ефимии, значит. И пашпорт достала барину от Юсковых, и сговор имели, как порешить духовника, да калистрата в чин возвести». Макей долго молчал, раздувая ноздри. «Понаведаться бы тайно в общину, да захватить барина возле Ефимии и одним разом отправить обоих на небеси. Озрись, отринь туман тот», — вспомнил Макей и содрогнулся. «Как жить без Бога? У кого просить милости и кому грехи отдавать? Бедный, как перст, конь подо мной, да степь предо мной». Не до Ефимии в такой час, и без того неведомо, куда ехать, где жить, и что в изголовье положить, камень ли, ком сена, или взять у кого подушку. Прощавай, Ларивон, прощавай, Макеюшка, опамятуйся, да покаяние наложи на себя, и Бог простит может. Поклонились друг другу и разъехались. Смятение в душе Ефимии. И в жар, и в холод кидает. Озрись, отринь, туман тот, бьет, бьет внутренной вопль Макея. Нету Бога, сына мого и твоего, веденейку под Иисусом удавили. Правда в том и горечь в том, сама себе не верила. Накипь слоилась на сердце, истекая скупыми слезами. Вспомнила, как Амвросий Лексинский, потрясая перед нею библиями на разных языках, вопил в пещере: «Блуд, блуд, скверна книжников, а не Божье слово». И Ефимия боялась тому поверить, правда ли то, что Библия, откровение апостолов, Евангелие, не Божье слово, а скверна книжников, думала. Амвросий из памяти и разума выжил, потому и отринул Бога. А все-таки тянулась к Амвросию, слушала неистового старца, а потом записывала в тетрадку все его богохульства не для предательства церковному собору, а для собственного разумения. И вот Макей, сын Филаретов, не открывал разночтения и путаницы в Святом Писании на разных языках, а просто нутром, жизнью своей, пронзил, прозрел и отринул Бога, яко не бывший. Не потому ли он, Макей, терпеть не мог, когда она, Ефимия, говорила ему про Писание? «Не мое то дело», — обычно отвечал он, — «писанием зверя не убьешь и рыбу из моря не выловишь». И вдруг открылся, нежданно-негаданно, налетел, как черная буря, переполошил все становище древних христиан и будто копытом ударил по твердой небесной, и не стало там ни Бога, ни Спасителя, ни Святого Духа, ни Божьих угодников. Ефимия содрогнулась от страха. И не одна Ефимия. Подобного Макея никак не ожидал встретить Лопарев. Он думал, что Макей — первобытный космач, такое же непроворотное существо, как и его старший брат Ларивон Филаретович. А тут богатырь, силушка, низвергнувший богов, и как обухом топора, со всего размаха трахнувший по самой крепости. «Это же сам Пугачев или Стенька Разин», — думал Лопарев, когда Макей прогнал его из избы, «чтобы он не зрил подружию в постели без платка. Если бы нам такого Макея на Сенатскую площадь, поражения не было бы». Пестель боялся поднять такого Макея, потому и отказался призвать народ к восстанию. А без таких Макеев Русь не обновить и самодержавие не свергнуть. И тут же возразил себе: «А что будет с нами, с просвещенными дворянами? Или так же, как Макей иконы прощипают всех на лучину? Резня будет, кровь будет, много крови будет.